высшему руководителю Ким Чен Ыну преподнес подарок находящийся с визитом в нашей стране председатель Ассоциации спорта Сирийской Арабской Республики. 8 мая глава делегации и председатель этой ассоциации Мувапак Таупик Зюмя передал подарок председателю президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Юнаму.